Я бросился в магазин за вином. Еды у меня тоже не было, но на еду не было и денег. Хватило только на две бутылки вина, и то очень дешевого. К тому же в те времена я еще мало что понимал в вине. Это сейчас, пожив в доме с лучшим, наверное, винным погребом на всем восточном побережье Соединенных Штатов, я стал большим специалистом, а тогда нет, ничего не понимал. Я едва успел вернуться с алкоголем, бутылки только вынул из бумажного пакета, когда появились сестры. Я услышал, как по коридору приближается смех Дженни и почти мальчишеский голос Дебби, и заранее отворил им дверь. Они широко улыбались, и Дженни укоризненно покачивала головой. В Львейтере нам предложили купить героин, очень дешевый. Когда мы отказались, нам предложили Angel Dust. «Очень хороший, мэм. Лучший в этом маленьком городке, мэм», — сказал нам черный человек, голый по пояс. «И вообще все, что хотите, мэм», — подхватила за ней Дебби. И вдруг, хулигански приблизив губы к уху Дженни, свистящим шепотом быстро произнесла: «Wanna have a good fuck, мэм?» Сестры расхохотались. Черный сленг звучал в их исполнении очень натурально. Они растягивали и распевали слова. Я мог подражать черным, но до мастерства сестер мне было далеко. «Ну и живешь ты, Эдвард», — насмешливо-брезгливо оглядывая мою комнату, сказала Дженни. «Мы 15 минут ждали элевейтер, и за это время не видели в холле ни одного белого. Ты, наверное, здесь только один белый?» Дженни уселась на край моей постели на красное покрывало. Над кроватью на стене висел огромный лозунг изречения Бакунина. Я сам его написал жирным фломастером на отдельных листках бумаги, потом склеил. «Destruction is creation». «Ну нет», — возразил я Дженни, — «я не один здесь белый. На моем этаже есть еще китаец-старик и несколько белых старук, живущих на Social Security, и наш менеджер белый. Я даже стеснялся, что так мало у нас белых. Я предложил им вина». «Да, мы хотим вина», — сказала Дженни и вытянулась на моем ложе, сбросив туфли. «Давай нам, Эдвард, вина, мы к тебе в гости пришли». От вина Дженни морщилась, но пила. Все мы сидели на моей кровати и, прикончив одну бутылку, на второй заспорили о революции. 17-летняя Дебби меня поддержала, когда я объявил Стивена эксплуататором и заявил о своем несогласии с законом наследования, по которому всякие идиоты и недоумки живут в роскоши и преуспевают в мире только потому, что их отцы или деды или прадеды были талантливыми людьми. «Я не против», — сказал я, — «и даже уважаю людей, которые сами себя сделали, добились денег, но их дети должны начинать с нуля, как все другие». Дженни сказала, что Стивен не идиот и не недоумок, а по-своему талантливый человек и даже либерал. Я сказал, что не имел в виду ее хозяина, говоря о недоумках, так как я Стивена еще не знаю, но я говорю обо всем этом порядке. Нужно перестроить все общество, всю цивилизацию. Нужна мировая революция, и новую историю человечества следует начать с нуля, — сказал я сестрам. «Революция — это убийство и кровь», — сказала Дженни убежденно. «Что?» — сказал я. «Почитай, Дженни, внимательно историю любой революции. Они всегда начинаются с цветами и новыми надеждами, в атмосфере праздника. И только контрреволюция вынуждает революцию взяться за оружие». Тут мы все закричали, перебивая друг друга, и закурили. И в конце концов Дебби и я в чем-то смогли убедить Дженни. Она признала, что у ее босса очень специфические таланты, как, например, талант доставать деньги для вложения в его предприятие, но что сам, без наследства, он никогда бы не добился к своим 40 годам такого дома и сада, и имения в Коннектикуте, и своих миллионов. «Уже его дед был миллионером», — горячо сказал я. «А вот я хотел бы на него посмотреть. Заставь его жизнь начать с отеля «Дипломат», выжил бы он или нет?» Все мы засмеялись, и Дженни предложила отвлечься от отеля «Дипломат», пойти выпить где-нибудь кофе. «Тогда тебе придется занять мне денег, потому что у меня нет ни цента», — сказал я. «Не беспокойся», — сказала Дженни, — «мы тебя угощаем». Мы долго еще сидели на корточках у стены возле элевейтера, ждали его. Он, скрипучий и грязный, был единственным на 12 этажей и три крыла отеля «Дипломат». Пошли мы по Бродвею, и все им не нравилось, все эти заведения. Наконец, дойдя почти до самого Линкольн-центра, мы уселись в ресторанчике «Ла Крепи». Я захотел есть и пил вино, а сестры взяли что-то сладкое и пили кофе. Я ел, а Дженни сидела рядом и гладила меня по коленке, чего с ней раньше никогда не бывало. Что-то явно изменилось в ее отношении ко мне, какой-то лед между нами сломался. Может быть, вид моего номера и жуткого моего отеля трущобы засвидетельствовали перед ней мою подлинность. Я был так же честен, как мой отель, и открыт. Скорее всего, именно так и было. Она увидела, что и о революции я пиздел недаром, и книги мои увидела, и пишущую машинку, и бумаги. Было видно, что я боролся за жизнь, и что нихуя у меня в жизни не было. Шли мы из ресторана, обнявшись, все трое, очень близкие. Был теплый вечер, по Бродвею бродили ленивые, накурившиеся люди, всем ведь хочется сделать свою единственную, утекающую безостановочно меж пальцев жизнь более красивой и интересной, хотя бы и в марихуанных видениях только. Она ведь у нас одна жизнь, ее все меньше». Мы шли, и я ощущал теплый живой бок Дженни и крупное бедро. Хуй у меня встал. Я держал ее за грудь одной рукой, как деревенский парень, и не стеснялся ни Бродвея, ни Дебби. Дженни смеялась. На Колумбус Сёкл Дебби отошла от нас, стала ловить такси. А я сказал Дженни: «Ты понимаешь, наверное, что я тебя очень хочу?» «Да», — сказал Дженни, — «и я тебя очень-очень хочу, и ты получишь меня, но в свое время». «Почему в свое время, Дженни? Когда?» — спросил я. Она притворно рассердилась и сказала: 10 раз нужно объяснять этому русскому, что я имею внутривагинальную инфекцию, и мне больно». «Это опасно?» — спросил я. «Для тебя нет», — ответила она, — «но мне больно». Я не помнил, чтобы она говорила мне об инфекции. Может, последнюю ночь или я был пьян. Скорее всего, я был пьян. «Сколько же у тебя инфекция? Как много времени?» — спросил я. 8 месяцев, — ответила она смущенно. «А когда она кончится?» — растерянно спросил я. «Может, даже уже кончилось», — сказала Дженни. «Завтра я узнаю, иду к доктору». Перед тем, как влезть в такси, она погладила меня по щеке и вдруг взяла мою руку и поцеловала. И они уехали. А я остался стоять на Колумбус Сёкл. Потом пошел в отель, куда еще было идти. Настроение было загадочно задумчивое. «Хорошая девка», — думал я. «Ферму бы купить, детей завести. Жить бы, американцем стать». В отеле обнаружилось, что у меня нет сигарет, а курить не очень хотелось. Обычно в таких случаях я спускался на улицу и по краям тротуара на Бродвее без труда находил жирные окурки или даже целые, утерянные растяпы или алкоголиком сигареты. Почему-то спускаться и опять подниматься, ждать или вейтер в этот раз не захотелось. Окно у меня было открыто, благо оно выходило не во двор, а в открытое пространство, открытое до самого Централ-парка, ибо все дома в том направлении были ниже нашего дипломата. В номере надо мной топали и орали что-то, сопровождаемое неизменной музыкой, потому я подошел закрыть окно. В этот момент, отнесенный порывом ветра с верхнего этажа на мой подоконник, грузно шлепнулся тронутый губной помадой окурок. Даже не окурок, а едва начатая сигарета. «Ох уж эти мне женщины!» Я расхохотался, взял окурок, закурил и, расхаживая по комнате, запел. На палубе матросы курили папиросы, а бедный Чарли Чаплин окурки подбирал. В то время я подрабатывал к своему велферу тем, что лепил пирожки и пельмени для мадам Маргариты. Мадам Маргарита прекрасно говорила по-русски, жила на Парк-авеню и была менеджером, секретарем и мамочкой Сашеньки Ладыжникова. Бесплатно, учтите, он ей не платил. Дай ей бог здоровья, мадам Маргарита платила мне $3 в час, чуть больше, чем нелегальному иммигранту. Пироги и пельмени я и еще один литератор, заносчивый сноб, гомосексуалист Володя, готовили у нее на узкой, как пенал, кухне. Впрочем, Володя был партнером мадам. За $3 в час работал только я. Продукцию нашу они продавали частным клиентам, обычно богатым старухам с Парк-авеню и 5-й авеню, и в универсальный магазин «Блумингдейл» в буфет. Володя высоко оценил рукопись моего первого романа, того самого, которым я убил Ефименкова. И хотя и называл меня человеком из подполья, и, я думаю, чуть-чуть опасался, относился ко мне вполне дружелюбно. Пока мы лепили пироги и пельмени, занятие механическое и нудное, Володя, когда бывал в настроении, читал мне вслух стихи, порой часами. Иной раз туда приходил и Ладыжников поесть чего-нибудь вкусненького. Ну, котлет с грибами, скажем, он жил рядом. Для мадам Маргариты Ладыжников был дороже родного сына. Мне было непонятно только одно, почему мадам Маргарита выбрала в сыновья Ладыжникова, а не какого-нибудь безвестного юношу, скажем, меня. Действительно, почему? Тем более, что до Ладыжникова сыном мадам Маргариты был некоторое время Нуриев, а потом даже только что уехавший из России Ростропович со всей семьей купно. Сашенька стал самым любимым и выдающимся сыном. Мало того, что мадам вела все его дела, Сашенька был балованным ребенком в семье. «Не ешьте вишни, ребята, это для Сашеньки. Сашенька любит вишни. И котлетки для него в холодильнике». В театр мадам Маргарита возила ему сладкий чай в термосе и вишни. «Сашенька хороший», — думал я, лепя эти ёбаные пельмени. «Он танцует. А Лимонов плохой и злой, ему не полагается вишен. Лимонов лепит пельмени за $3 в час». Через пару дней после внезапного визита Дженни в мой отель я привез от мадам Маргариты в миллионерский домик множество пельменей, которые сам же и слепил. У Дженни должно было состояться пати, она пригласила всех своих друзей на пати с русской едой. Кроме пельменей, я изготовил также огромную кастрюлю щей. Пытался сделать и кисель по рецепту мадам Маргариты, но кисель я запорол, он у меня почему-то не застыл. Я до сих пор не умею делать кисель. А Дженни, очевидно, вознамерилась представить друзьям нового своего бойфренда. Приняла, значит, окончательно. Я приехал от мадам Маргариты с пельменями, а у Дженни, как всегда, были гости. На кухне, опустив на окне штору, сидели Бриджит и ее бойфренд Дуглас, барабанщик из очень известной нью-йоркской группы, и Дженни сворачивала им джойнт. Курить траву Дженни не собиралась, но не могла отказать себе в скромном удовольствии хотя бы свернуть джойнт. Дженни не очень жаловала Дугласа. От того, что он уже столько лет стучит по своим барабанам, он и сделался такой дамми. «Повытрясь себе мозги», — смеясь, говорила она, но с Бриджит они дружили с хай-скул, и ради Бриджит она терпела Дугласа на моей кухне, как Дженни с гордостью говорила. Бриджит была насмешливая и циничная. Дженни тоже была насмешливая, но до Бриджит ей было далеко. Та вообще считала, что весь мир говно, ни о ком хорошо не отзывалась и даже собиралась написать историю своей жизни, книгу под названием «Щит. Говно». Меня Бриджит за что-то уважала, я это чувствовал. Может, потому, что я тоже не очень жаловал людей и высмеивал их. Может, она в меня верила, пышно говоря. Не знаю, это всегда неуловимо. Одни тебя любят, другие нет. Они закурили, и я тоже тянул, когда подходила моя очередь. Вскоре после нескольких джойнтов мы были уже хороши, начали громко смеяться и перешли на террасу в сад. Смеялись и там. Мимо от реки в свой дом прошел толстый господин Робинсон с несколькими гостями и с испугом поглядел на нас. Когда Робинсон скрылся в своем доме, Дженни со смехом сказала: «Господин Робинсон считает, что слуги не должны пользоваться садом». К чести нашего Стивена следует сказать, что он не контролировал и вообще ничего не запрещал ни Дженни, ни позже мне. Может, из равнодушия, а может, из подлинного свободомыслия, не знаю. В сад вдруг выбежали двое детей в белых одеждах, мальчик и девочка. Выбежали, словно из кинохроники начала века, в широких штанишках до колен и белых же широких рубашечках, и стали кувыркаться в траве. Лет по 10 им было, не более. Позже выбежал еще мальчик постарше, тоненький и красивый, с длинными темными волосами, в такой же белой одежде. «Дети Изабелл», — сказала мне Дженни. «Она единственная моя подруга в этом соседстве. Ей принадлежит вот этот дом». И Дженни указала на таунхаус о 4 этажах, наполовину спрятавшийся за огромным магнолиевым деревом. Дети пробежали призраками прекрасной жизни обратно в дом и вернулись с пластиковыми оранжевыми колотушками, которыми стали лупить друг друга, как дубинками. Дженни и Дуглас тоже вмешались в потасовку, сад наполнился визгами и смехом. На шум из-за магнолиевого дерева вышла женщина в лиловом с алыми цветами платье, туго затянутым тоже цветным широким поясом, в сиреневого цвета шелковых шароварах и туфельках на остром каблучке, на голове едва ли не диадема, черные волосы забраны вверх и украшены блестящими камнями. «Прекрасная жидовка», — сказал бы наш Пушкин. «Очень красивая еврейская женщина». Подошла к нам и стала, наверное, рассчитана, возле куста цветущего террасы азалии, очень эффектно стала. Дженни нас представила. «Изабелл, моя соседка и друг. Эдвард, русский поэт». «Русский поэт» Дженни произнесла, как мне показалось, с гордостью. Изабелл и я слегка пожали друг другу руки. Ее рука была вся в золоте и камнях. Маленькая рука. Подозвав детей, Изабелл, в свою очередь, представила их мне. «Эдвард, это моя дочь Хлоя». Толстенькая, но ловкая Хлоя подает мне руку, потом отходит в траву и вертит колесо, показывает, что умеет. Молча. «Это мой сын Руди», — говорит Изабелл, показывая на тоже толстенького мальчика с задорным хулиганским лицом. Тот по-взрослому крепко пожимает мне руку. «А это мой старший сын Валентин. Старший мальчик нежнее, тоньше и деликатнее остальных. У него большие черные грустные глаза, может быть, такие, как у папы-португальца. Валентин мне понравился больше всех. Он был отдельный, как я, хотя вроде принимал участие во всех забавах. Я ему, как я позже узнал, понравился тоже». «Эдвард очень хороший человек», — сказала тебе Валентин, — сообщила мне позднее Дженни и добавила. «Он обо всех так не говорит. Я очень ценю его мнение. Он умный мальчик». «Я думаю, я не очень хороший человек, или был хорошим, добыть им перестал. Домучили меня такие люди, заставили принять их закон. Или я и не был хорошим. Я способен на доброе, но и на очень злое способен тоже. Валентин же умер совсем недавно, не дожив один день до Рождества. Ему было 13 лет. Умер от рака, не помогли лучшие в мире доктора. Те, кого любят боги, умирают молодыми. Уже через год после описываемой сцены в саду он внезапно захромал, и после анализов и медосмотра врачи нашли, что у него рак, и семья переехала в Калифорнию, в лучший, чем в Нью-Йорке, климат. Валентина лечили, и надежды сменяли одна другую, и, казалось, есть еще несколько надежд, и тут он умер. Жаль мальчика? Да. Обычный ужас жизни. Не повезло Валентину. Я пока еще жив. Если существует тот свет, мы встретимся с Валентином и будем там друзьями. У нас явно родственные души».